Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 22 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Карвачаре завершаются работы по сооружению системы водоснабжения. В Шуше отметили столетие поэта Мовсеса Яхшунца. В Арцахе отпраздновали День физкультурника. Докладчик по СЕПА Азербайджану подал в отставку. Итак, подробности новостного блока. В административном центре Шаумянского района НКР в городе Карвачаре подходит к завершению работы по сооружению системы водоснабжения. Как сообщают из Министерства градостроительства НКР, строительные работы начались в 2016 году. В частности, в прошлом году в верхней зоне Карвачара было построено 3 бассейна, где собирается и фильтруется вода из родников. В настоящее время проводится испытание новой системы, после чего в Карвачаре будет обеспечена круглосуточная подача питьевой и оросительной воды. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Открывшаяся сегодня в Степанакерте выставка продажи индийских товаров, третья по счету. Она разместилась по улице Тигран Мед 10. Организатор выставки продажи с индийской стороны Навар Ансари в интервью отметил, что в третий приезд в Арцах подготовились лучше, привезли более качественный индийский товар. В составе группы 18 предпринимателей из Индии. Среди товаров интересные сувениры из дерева, бижутерия, натуральные камни, мебель ручной работы, специи, чай и так далее. Белем нор файтис авели хетакаргиз сувенирнер, кавикнер, плюс хамемунки тесакан авели шата. По словам Навара, предприниматели с удовольствием приезжают в Степанакерт. Альшат Сефи признался, что очень любит армянский народ и Армению. Я много раз приду сюда. Я любит очень армянский человек. Когда армянский человек, индийский человек, это друг, потому что я много раз приду сюда. А что вы привезли на продажу? Индийский товар продают. Индийский рис, чай, кофе, индийский товар, рубашка, сарафан, ходасавери тоже, сергей, кольцо, чемчок, серебро тоже. Много индийский товар я продаю. Сусана из Еревана, но уже несколько лет сотрудничает с предпринимателями из Индии. Так как у вас народ очень гостеприимный, мы здесь не впервые, и мы думаем, что в этот раз тоже все будут довольны, и карабахцы, и индейцы. Уже несколько лет работаю с ними, очень довольна. Все нормально, они очень хорошие, добрые люди. С группой предпринимателей приехал и популярный танцор из Индии. Завораживающая музыка и индийский танец способствуют активной торговле. Выставка продажи продлится до 3 октября. В Шуши отметили столетие поэта Мовсеса Сафаряна Яхшунца, уроженца села Медшен Шушинского района. Сын поэта Эдуард Сафарян отметил, что в 30-е годы прошлого столетия было модно брать псевдонимы, и поэтому его отец, будучи Сафаряном, взял название своего рода Яхшунц или Лавунц. Հովիտակ այդ սովորության տակ հայրսել Սաֆարյանը, մենք ազգանով Սաֆարյանը, բայց ազգով Բոհումով Յախշունց, Լավունց ասենք են. Председатель Союза писателей НКР Вартан Акопян заметил, что Мовсес Яхшунц в своей поэзии подавал хлеб и пшеницу. Он показал, как можно возвышаться, не отрываясь от земли, оставаясь любимым поэтом. На Сорен Хасер Матусумир Банасетучам Ирьерков. На Чусер Талисе Иншпес Кароге Верунзугвел Хогиц, Верунзугвел Харис Хайрени, Аранс Катарвелу, Арматнеру Хураснель, Йомия Жаманак Манал Айт Езерки, Айт Джоурт. Չի, սիրված մտավորականը ու սիրված բանաստեղծը։ Լիտերատուրավեծ Սոկրատ Խանյան заметил, что Мосес Яхшунц был известным интеллигентом и поэтом, педагогом не только в Шушенском районе, но и во всем Арцахе. Он преподносил своим воспитанникам не только литературу, но и патриотический дух армянской поэзии. Ոչ միայն Շուշիի շրջանում էր հայտնի, այլ նա մեր Արցախ աշխարհի լավագույն գերազանց մանկավարժներից մեկն էր, որը գրականությունը հասցնում էր իր ցաներին միաժամանակ մեր ժողովրդին հատուկ հայրենասիրական պոեզիայի երանգները ծիածանում էր իր կոնկնդիրների հոգիներում։ К столетию Мовсеса Яхшунца вышел в свет сборник его стихов «Легенда», состоящий из 40 стихотворений, в том числе в переводах на русский язык. В Арцахе отметили День физкультурника. В этот день был организован велосипедный кросс, финишной чертой которого стал памятник «Мы наши горы» на подступах к Степанакерту. В кроссе участвовали 71 велосипедист. Из них лишь одна девушка, ученица столичной русской школы номер 3 Лаура Атаджанян, которая сообщила, что с детства любит кататься на велосипеде и хочет победить. Սիրում եմ հեծանիվ քշելը, միշտ հայրիս հետ քշում եմ, ուզում եմ հաղթել։ По итогам соревнований первое место занял Николай Баласанян, второе – Вартан Атаджанян, третье – Сергей Арушанян. Победитель Николай Баласанян заметил, что катается на велосипеде с 8 лет, профессионально этим не занимался, однако чувствовал в себе потенциал. И это его первое соревнование. Сказал им, что тареканец хэцанин кушет, профессионал хэцан вовчен сбагвел, сакан тайный интасхум, сгацелен вори мечка хэцанин кушелю унагуцум. Евса арачин мой царшане, евьес масна. Представитель управления спорта Карен Мелкумян сообщил СМИ о том, что впервые организуется велосипедный кросс. Он прошел нормально. Управление будет проводить подобные кроссы в будущем на более высоком уровне с использованием больших велосипедов, ибо маленькие велосипеды не очень удобны. Առաջնագամ կազմակերպեցինք նորմալ անցավ, գեղեցիկ էր։ Հաշվի առնելով այսքանը մենք ավելի կլավացնենք, հեծանիվների թիվը կշտացնենք, մեծ մեծ հեծանիվներ պետք է լինեն, փոքրները մի քիչ դժվար է, եւ գտնում եմ, որ կկազմակերպենք եւ կանցկացնենք նմանատիպ մրցումներ։ Всех победителей наградил грамотами начальник управления спорта Миноборнауки и спорта НК Рашот Даниилян. Он поздравил всех участников велокросса с днем физкультурника, отметив, что день физкультурника это не только праздник спортсменов, это праздник единства. Мы хотим пропагандировать в нашей республике здоровый образ жизни, заключил Ашот Даниилян. Շնորհավորում եմ բոլորիս սպորտորնիկի օրը, քանի որ այս տոնը բոլորին է, ոչ միայն սպորտով զբաղվողներին։ Докладчик по СЕПА Азербайджану подал в отставку. Бельгийский сенатор Алан Дестекс подал в отставку с должности члена Парламентской ассамблеи Совета Европы в связи с тем, что стал фигурантом расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, в котором говорилось о выводе из Азербайджана около 3 миллиардов долларов в 2012-2014 годах с целью отмывания денег. Об этом сообщает информагентство Туран. Будучи докладчиком по СЕПА ситуации в области прав человека в Азербайджане, Дестекс получал финансирование из Азербайджана для своей некоммерческой ассоциации в Бельгии. Его деятельность вызывала критику у местных и международных правозащитников. Политика обвинили в сглаживании проблем с правами человека и свободой выражения в Азербайджане. Дестекс должен был представить доклад на октябрьской сессии по СЕ, однако в субботу бельгийский сенатор подал в отставку по сетовав на нападки на него. Объявление Министерства здравоохранения НКР. Завтра с 10 часов в Республиканском медицинском центре специалисты из Ереванского лечебного центра Измирлян проведут бесплатный прием, консультации, а в случае необходимости операции граждан НКР. Начало приема в 10 утра. В составе приехавших врачей-ортопед, травматолог, общий хирург, уролог, гастроэнтеролог, ухогорлонос, невролог, эндокринолог, нефролог, специалисты по компьютерной томографии и сонографии. Завтра же с 10 утра в роддоме консультации проведет гинеколог центра, а в кожевенерологическом диспансере – венеролог. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.